таинственное растение на портрете цвело, диковинный очень яркий цветок гордо распускался над кактусом, красавец, рожденный уродцем. «Худо у меня тут, неловко прибирая плохо выстиранное и неглаженное белье», — сказала Левтин. «Так устаю, что ни до чего руки не доходят». Руки, видимо, и вправду ни до чего не доходили. Постель была разбросана на столе, в груди уже почерневшей картофельной шелухи лежали несколько печеных картофелин, валялись корки, отсыревшая соль была насыпана в консервную жестянку. В блюдечке виднелось совсем немножко подсолнечного масла, и пахло тут плохим табаком и густо немецкой дезинфицирующей жидкостью. «Это все они, сволочи!» Кивнув на стенку, за которой, должно быть, квартировали гитлеровцы, зло пожаловалась Алевтина. «Поливают и поливают из насосов, избрызгали весь дом, а у нас сроду клопы не водились». Она перехватила взгляд Аглаи Петровны, которая рассматривала выставленные на комоде фотографии Женьки, студентом, Варвары с косичками, закрученными рожками над ушами, и Родиона Мефодьевича в штатском, и совсем испуганно попросила: «Вы не сердитесь, что и Родион здесь. Это ничего не означает. Просто у всех семьи есть или были. А я перед ним столько виновата, что не описать». И вот отыскалось это фото. Губы ее слегка задрожали. Она сняла с комода фотографию Степанова и хотела спрятать ее в ящик. Но Аглая Петровна властно взяла Алевтину за руку и не позволила. «Вздор какой!» — сказала она, хмурясь. «Как же вам не стыдно? Я просто эту фотографию никогда не видела, потому и засмотрелась». «И Варвару с этими кренделями тоже не видела», — добавила она с усмешкой. «И Евгений тут у вас прям шикарный». «В день свадьбы», — тоже улыбнувшись, произнесла Левтина. «Я его от Ираиды отрезала. Ираида здесь не получилась, она совсем не фотогеничная». Это слово было из старого, умершего лексикона Алевтины Валентины. Она почувствовала сама всю фальшь рассуждений о фотогеничности и смутилась. Но Аглая Петровна не позволила ей огорчиться и перешла на другое, на то, какой она молодец, Алевтина, что ни о чем не проговорилась там в гестапо. «Да что вы, как можно?» — с покровительственной улыбкой сказала Валентина Андреевна. «Разве уж я такая?» «Мы здесь хоть и какие-никакие, но все советские», — морща губы, словно бы сама пугаясь этих слов, добавила она. «Если даже уж такой человек, как Аверьянов, и то на высоте оказался». «Бухгалтер Аверьянов?» — напряженно взглянув на Алевтину, спросила Аглая Петровна. «Ага, он». И, усадив Аглаю Петровну рядом с собой на неубранную постель, Алевтина быстрым шепотом рассказала Аглае всю историю воскресения и смерти старого Аверьянова, так, как слышала она от Паши Земсковой. Рассказывала она долго и бестолково, очень волнуясь и дыша на Аглаю табаком, а Аглая слушала, прикрыв свои черные глаза ладонью, и тихо плакала в первый раз с того дня, как рассталась с Володей в день эвакуации города. Плакала и улыбалась, когда Алевтина пересказывала юридические угрозы пьянчушки Аверьянова, его слова о проклятой Аглаище, который после войны выплатит ему по суду из своего кармана компенсацию и больше не станет нарушать законность. «Так и застрелили?» — сквозь слезы спросила она. «Конечно», — коротко ответила Алевтина. «Теперь с этим просто, Аглая Петровна. Это раньше мы были люди и граждане со своими обидами и претензиями. Как что, так кричали: это вам не при царе, мы при советской власти живем. А теперь всему конец пришел. Вы не знаете, я вам такое еще порасскажу. Да не плачьте, что по нем теперь плакать? Ему теперь ничего, Аверьянову-то. Вот вам платочек чистенький, утритесь». «Значит, это все с него началось?» Тряся головой и ненавидя себя за эти дурацкие слезы, спросила Аглая. «Конечно. Он ведь первый к Татьяне Ефимовне побежал, к Окаемовой, к вашей врагине, и пригрозился, что от имени генерального красного партизанского штаба действует, и к Платоше Земскову. А Пашенька ночью, рискуя на патруль напороться,